Глава 16. Через пару дней Морок передал Скифу важное сообщение от Алисы. Рамазову необходимо было срочно доставить в Питер. Жена Морозова все же сама договорилась с чудо-хирургом. Оставалось дело за малым. Есть новости. Дима встал рядом с Артемом, который следил за спаррингом двоих наемников. Бились мужики на равных, и Лихой уже хотел прервать бой, когда подошел Скиф. «Надеюсь, хорошие». «Именно». Надо в кратчайшие сроки транспортировать Рамазова в Питер. Я поеду с ним. Дима задумался ненадолго, а потом кивнул в согласии. Хорошо, заменим силовые тренировки на... Князев хитро прищурил один глаз. А пусть Морозов забирает это время. Решил убить двух зайцев? Почему бы и да? Надо остальным рассказать. После обеда встречаемся в курилке, обдумаем детали. Дима с Артемом последними вошли в столовую, которая гудела от множества голосов жующих мужчин. Проходя мимо столика, где командиры «Феникса» поглощали свой сытный обед, Дима кивнул Денису, тот подмигнул в ответ и повернулся к Вове, задавшему ему какой-то вопрос. «Все же я был прав. В смысле?» Князев с подносом продвигался вдоль стойки с блюдами, набирая первое, второе и десерт. «Нечего сразу всех принимать в штыки, даже если они вояки-головорезы. Это я уже понял». Культ и Щит подтягивали кофе, посмеиваясь над роликами в интернете, когда остальные присоединились к ним. «Рамазова отправляем на операцию», — выдохнул Князев, загребая ложкой овощной салат. «Тот чудо-хирург дал добро, и вроде как с госпиталем вопрос решился. Неужто морозовская женушка постаралась?» — усмехнулся Серега. «Она уболтала врача. А вот сколько местом помогла в итоге Полина». «Хорошо, когда жены умеют чуть больше, чем варить борщи и рожать детей». Кольт откинулся на спинку стола и устало зевнул. «Надеюсь, однажды тебе достанется самая деловая», — хохотнул Артем, чье настроение с каждой минутой становилось все лучше. «Может быть, даже отучит тебя спорить на крупные суммы». «Не отвлекаемся», — буркнул Скиф. «Операция — это полбеды. Потом еще реабилитация предстоит и перелет. Вот с этим основной затык». Убрав телефон в карман, Влад посерьезнел. «Есть идеи?» «А сумма какая? Страховка у Рамазова была?» «Не хотел я этого делать, но придется подергать за ниточки Минобороны через нашего любимого генерала. Сомневаюсь, что стандартная страховка включает оплату лечения в Эмиратах». Артем поморщился. «Может, сами справимся? Чего лишний раз в глаза лезть?» «Я сначала тоже так рассуждал», — кивнул Дима, бросив короткий взгляд на стол фениксов. Но в конечном счете Дельта нехило так выслужилась в свое время. Имеем право на помощь. Пусть лучше потратится на нас, а не... Цокнув, он махнул рукой и принялся за горячее. А куда это наш главный сенсей навострился? Денис с удивлением смотрел вслед патриоту, в который сел с Лихой утром следующего дня. «Товарища нашего сопровождать вознамерился», — ответил Дима. «Прям до Эмиратов? Нет, только до Питера». «А там уже министерские разрулят». Морозов, затянувшись сигаретой, усмехнулся. «Неужели сработал метод «мне нужно»?» Скиф потер переносицу и пожал плечами. «Оказалось проще, чем я думал. На запрос нашего генерала ответили в течение часа. Я был уверен, что начнут мурыжить вопросами, справками». Денис таинственно повел бровями, несколько раз кивнув, а потом произнес. «Но ты ведь понимаешь, что все это не бесплатно. И диверсант твой теперь точно не отмажется. Если я не смог отвертеться от вас, то о чем дальше говорить? Уж хотя бы не за просто так прогнуться придется». А вот сейчас было обидненько. Морозов пульнул окурок в урну. «Между прочим, через неделю тебе доставят новый дрон в максимальной комплектации». «И на том спасибо». Князев побежденно развел руками и примирительно рассмеялся. 5 недель спустя. «Отряд построится». Ровно в 6 утра, когда жара еще не охватила диверсант окончательно, Денис скомандовал своим бойцам и повернулся в сторону Князева. Полсотни мужчин, жаждавших уже наконец-то завершить обучение, выстроились в 5 рядов по 10 человек. «Доброе утро!» — звучно поздоровался с присутствующими Скиф. «У нас сегодня выпускной экзамен. Поверьте, я рад этому не меньше вашего». В строю раздались смешки, такие же, как и за спиной Князева. «Да-да, мы тут все друг от друга знатно утомились, но и потрудились на славу. Я уверен, что вы без проблем пройдете финальные испытания. Изначально мы планировали разделить вас на 5 групп и выводить на бой каждую по очереди против превосходящего вас по численности врага. Но потом решили, что это не очень зрелищно. Снова несколько человек со стороны диверсанта тихо рассмеялись. Наемники с подозрением переглядывались. Скиф после паузы продолжил. «Мы разделим вас поровну и закинем всех в незнакомую местность с минимальным обмундированием и...» Дима выудил из стоявшего рядом с ним объемного ящика учебную винтовку. Немного модифицированным, страйкбольным вооружением. Заряды электрические, реагируют на камуфляж, имитируя эффект реального ранения. «До чего техника дошла?» — фыркнул Арчи. «Полцарства за реалистичность», — усмехнулся Скиф. «Не отвлекаемся. К одной команде». Он оглядел отряд и прищурился. «Присоединимся мы, бывшие дельтовцы. А к другой — ваши командиры». Придам разнесся гул голосов, но Князев скинул руку вверх, призывая солдат к тишине. «Спокойно. Ни мы, ни они не будут отдавать приказы. Командира на время экзамена каждая команда выберет из своего состава. Именно он будет руководить всеми действиями. И никаких подсказок». Дима строго глянула на своих парней и на фениксов. «Цель — пленить противника. Время на бой — 90 минут или до захвата одного из командиров. Побеждает та команда, которая возьмет в плен больше человек. Все ясно». Раздалось разрозненное «да», после чего Скиф взял планшет со списком бойцов и в учетной системе распределил отряд случайным образом пополам. «Разбираем оружие и по КАМАЗам. Выезд ровно через 15 минут. Чур я снимаю пернатого и кельта», — зычно хохотнул Влад. «Кажется, первым, кого я пущу в расход, будет кольт», — зловеще процедил Сокол. Мужчины насмешливо переглянулись, погрозив друг другу прикладами винтовок. «Нетушки, Арчи мой», — цыкнул щит. «Он мне так и не ответил за угробленный дрон». «Ой-ой, уж новый месяц как порхает, а ты все не успокоишься». Кельт раздраженно закатил глаза. «Как говорится, отпусти и забудь». «Вот отпущу тебя». Серый выстрелил в Арчи из указательного пальца. «И сразу же забуду». 4 КАМАЗа, оставляя после себя сизые клубы дыма, выехали за пределы диверсанта и, пройдя по трассе 1,5 десятка километров, разделились, свернув в противоположные стороны на грунтовые дороги. После высадки, выбранный большинством голосов, командир отряда фениксов, изучив карту, быстро разделил людей на 7 групп по 4 человека, к удовольствию Дениса выдал короткие четкие указания, в общих чертах озвучил план «Б» и приказал начать наступление. Примерно то же самое происходило в отряде дельтовцев. Скиф внимательно слушал приказы своего командира, отмечая про себя явное понимание бойцами поставленной задачи и синхронность их действий. Эти поедут в любую горячую точку за победой, не за амбициями. Лишь бы во благо. Его мысли прервал кольт, тихонько ткнув прикладом винтовки в бок. «Ну что, действуем по нашему плану? Не боишься гнева наемников?» «Да ладно тебе, это же их собственные принципы. Ну, обидятся, губки надуют. Если что, я сразу скажу, чья это была идея». «Да не переживай. Вечерком задобрим их. Это же так, по приколу». Скиф махнул рукой. «Ладно, они вроде чувством юмора не обделены. Может, и не обидятся сильно». Влад мгновенно повернулся к щиту Лихому, показывая большие пальцы вверх. «Феникс, это Сокол. Снайперская группа заняла указанные позиции, готова к дальнейшим указаниям. Прием. Сокол, это Феникс. Принято. Ждите. Конец связи». Дима внимательно просматривал территорию будущего сражения через оптический прицел. «Где же ты, мистер крутой снайпер?» «Спрятался в кустиках. На самом деле он слабо надеялся на шанс отыграться на Владе. Ведь тот был таким же опытным стрелком и, скорее всего, замаскировался не хуже самого Сокола. Дельта — это кольт. Огневые точки заняты. Жду дальнейших распоряжений. Прием. Кольт вас понял. Ожидайте. Конец связи». Влад тщательно следил за горизонтом, примечая вдалеке силуэты противников, но его интересовала конкретная цель. «Ладно, пернатый. Женушка твоя базару ноль крутая. Посмотрим, насколько крут ты сам. Махни крылышком, будь паинькой». «С ножами было бы проще», — ожидая приказа, шепнул Морок. Мастер усмехнулся. «Хороша. Ты собрался покромсать отряд до начала настоящего вылета? Пожалей парней». Просто мысли вслух. Денис расплылся в невинной улыбке. «Феникс, это кельт», — прошуршала рация. «Противник надвигается с юго-востока группами по 3 человека. До ближайшей цели около 600 метров. Прием». «Кельт вас понял. «Всем группам начать наступление. Группа Сокола прикрывает пехоту. Прием». Сокол принял. Конец связи. Через несколько минут пересеченная овражками и полянами лесополоса наполнилась звонкими щелчками множественных выстрелов и мужских голосов. Бойцы ловко рассредоточились по тренировочной территории и слаженно меняли позиции, стараясь расчленить противника и нарушить взаимодействие разрозненных групп. Снайперы с обеих сторон активно поддерживали бой, увеличивая количество раненых и прикрывая все новые атаки под руководством командиров с учетом запросов групп. «Дельта, это Кольт. Снял снайпера противника. Прием». «Принято, продолжайте. Конец связи». Влад заметил в зарослях стрелка, но это был не Перовский, так что и радость от попадания в цель не была зашкаливающей. Сокол плюнул на мальчишескую вендетту и планомерно отстреливал бойцов противника, стараясь минимизировать телодвижение после того, как его группа лишилась одного снайпера. Спустя полчаса оба отряда имели значительные потери, но бой продолжался. «Вов, смотри, командир Дельты». Морок ткнул мастера локтем, когда они после минутной пробежки скрылись за пригорком от надоедливых снайперских выстрелов. «Блин, надо брать». Чернов пригляделся и тоже заметил тщательно закамуфлированную командную точку. Оба пригнулись к земле и почти ползком двинулись в атаку. «Дим», — шепнул скифу Артем, пока они оба притаились в скоплении невысоких сосен с пожелтевшими от пекла иглами. «Чего?» «У них левый фланг провален. Можем зайти в тыл и снять их командира». «Не можем. Приказа не было». Кореев цокнул языком и включил рацию. «Дельта, это Лихой. Противник понес основные потери слева. Есть шанс попасть в тыл. Жду указаний, прием». «Лихой, это Морок». Неожиданно раздалось в ответ. «Можете попробовать, конечно, но мы вас сделали. Всем группам бой завершен. Конец связи». «Да твою мать!» — выругался щит, получив приказ на построение и итоговый подсчет баллов. «Но сейчас мы посмеемся».